Этот фильм содержит травмирующие сцены. Марина из Нигерии и считает себя африканской принцессой просто потому, что ее дедушка был там вождем или типа того. Она носит все эти цветастые туземные прикиды, хотя они страшные и делают ее похожей на старуху. Кристал считает, что она лучше, чем Марина или я, поскольку научила нас наносить макияж. К тому же ходит с прической. Но в действительности она даже не может написать без ошибок предложение на английском, чтобы показать, что она реальная американка. Я дружу с ними в основном потому, что мы живем на одной улице и все оканчиваем 8 класс Вашингтонской академии. Сейчас мы втроем зависаем в подвале моего дома. В такие дни, как сегодня, мы вместе выходим из школы и спешим смотреть видосики. Мы всегда делаем это у меня, потому что сюда никто до вечера не придет. Тетя Фасталина и дядя Коджа всегда на работе, а Тикей приходит домой только спать, как в отель. Приходя, мы бросаем сумки у двери и направляемся прямиком к подвальному компьютеру. Раньше мы смотрели X-Tube, но теперь открыли для себя RedTube. Он повыше классом и почти без вирусов. Мы включаем видосики в алфавитном порядке, чтобы не запутаться, и видели еще не все. Пока что мы видели азиаток, и это было пристойно. Видели анал, и это было мерзко. Видели африканок, и это было неловко. Видели блондинок и большие сиськи. Видели вибраторы, и это было странно. Видели волосатых, и это было стрёмно. Геев мы не видели, поскольку боялись смотреть и пропустили. Видели грубый секс, и это походило на изнасилование. Видели групповуху, и это было гадко. Видели двойное проникновение, и это было страшно. Видели иррумацию, и это было грязно. Видели камшоты и кримпаи, и это было противно. Видели китаянок, и это было тихо. Видели кунилингус, видели лесбиянок, и это было интересно. Видели латинок, и это возбуждало. И видели любителей. Сегодня у нас Милфа. И поскольку сейчас очередь Кристал, она выбирает видосик и жмет на плей. Начинается с того, что какой-то чувак в лыжной маске проникает в дом, и я сразу думаю, закрыла ли входную дверь на замок, потому что тетя Фасталина всегда мне говорит об этом, когда я прихожу из школы. Я не помню, закрыла или нет, но идти наверх и проверять не хочу, так что просто говорю себе, что закрыла. Чувак, который в видосике решил забраться в дом, тянет время, слоняется без дела, заглядывает в окно, потом вынимает из кармана инструмент и поднимает раму. Спустя какое-то время он подтягивается и залезает, никуда не спеша. Когда залез уже наполовину, Марина говорит «Ну нахрен!» и тянется к компьютеру, чтобы промотать. Когда Марина снова включает фильм, этот мужик уже внутри женщины, так что она немного отматывает назад и останавливается там, где женщина встает с колен, облизывая губы с таким видом, будто только что ела сахар. Теперь мы видим, что мужик на самом деле молодой парень, но прибор у него что надо. Женщина выглядит гораздо старше, как бы в матери ему годится, или типа того. Она подходит к перилам, разделяющим надвое большую гостиную, и ее намазанная маслом кожа блестит на свету. Татушка в виде красно-зеленого цветка спускается с обвисшей левой ягодицы на бедро и обвивает его. Женщина подходит к перилам, закидывает на поручень длинную ногу и хватается обеими руками за шест для устойчивости. Ногти ее кажутся окровавленными на белом металле. Я смотрю на ее лиловые шпильки и думаю, как вообще кто-то может стоять на таких. Парень подходит к ней сзади, и прибор у него торчит, как змея. Я выключаю звук, потому что нам нравится самим озвучивать видосики, когда процесс реально начинается. Мы научились издавать все эти звуки, так что когда парень принимается обрабатывать женщину, мы стонем и вздыхаем и повизгиваем, наши голоса становятся пронзительней с каждым толчком, словно мы стали этой женщиной и чувствуем внутри мужской прибор, рвущий нас. Мы ненадолго затихаем, когда женщина снимает длинную ногу с поручня и наклоняется, продолжая держаться за шест. Теперь парень ее долбит, сверлит, буравит. Мы представляем, что он горячий, как огонь, и кричим, словно горим в аду. Обычно Кристал верещит громче всех, потому что у нее визгливый голос. Но сегодня всех превзошла Марина. «Я тащусь», — говорит Кристал, когда короткий видосик заканчивается, и мы сидим, уставившись в экран. Голос у Кристал сел, типа она умирает от жажды. Она уже тянется к компьютеру. «Что бывает с мужским прибором, когда они садятся на толчок по-большому?» — говорит Марина. «Похоже, он должен болтаться и окунаться в воду», — говорю я. «Ты не думаешь, что им приходится сжимать вот так ноги?» — говорит Марина и сводит колени вместе, словно хочет посадить ребенка. А затем пристраивает в промежность руку, имитируя мужской прибор. «Вот, это больше похоже на правду», — говорит она. Наверху надрывается телефон. Я игнорирую его с тех пор, как начался видосик. И не хочу идти и брать трубку. «Ответь уже на звонок, и дело с концом, блин», — говорит Кристал. Мне хочется сказать, чтобы она не забывала чей-то дом, но вместо этого говорю: «Сейчас вернусь. Не начинайте без меня». Увидев на определителе номер 011-263, я понимаю, что звонят из дома, и начинаю волноваться. В наше время, когда творится такое, всякий раз при виде номера из дома сразу накручиваешь себя, потому что звонить могут с чем угодно. Вот на прошлой неделе звонила подруга тети Фасталины, Маду Мэйн, и рассказала, что ее мужа, который работает в газете, среди ночи забрала полиция за какую-то его статью. Полиция постучала в дверь, муж пошел посмотреть, и так его и взяли в одних трусах. С тех пор от него ни слуху, ни духу. А потом в другой раз позвонила кузина тети Фасталины, Насанди, и сказала, что ее сына, Цыпанга, моего ровесника, съел крокодил, когда он пытался переплыть Лимпопо и попасть в Южную Африку. Я помню, как в детстве играла с Цыпангом однажды на Рождество. Тогда рождественский дед подарил мне желтый велик BMX, и мы с Цыпангом по очереди катались на нем по кварталу, пока он не въехал в колючий куст. Он так орал, что охрип. Если же звонят не с чем-то таким, то значит, хотят попросить доллары на еду. Потому что теперь дома за все платят американскими долларами и южноафриканскими рандами. Таких звонков тетя Фасталина боится больше всего. Настолько, что вовсе не хочет подходить к телефону. Ей все звонят и звонят, словно кто-то сказал, что тетя Фасталина замужем за Банком Америки. Сегодня звонит мама. Я рада слышать ее голос и начинаю улыбаться. Иногда я так по ней скучаю, что кружится голова, но ничего не могу с этим поделать. По ее голосу я понимаю, что все в порядке, и успокаиваюсь. «Удачно упала», — говорит мама. «Упала?» — говорю я, пытаясь сообразить, что она имеет в виду. «Откуда упала?» Не понимаю я. «С неба упала, потому что я, очевидно, тебя не рожала. Может, ангел родил, потому что иначе ты знала бы, что у тебя вообще-то есть мать и могла бы время от времени звонить ей, интересоваться, как у нее дела», — говорит мама. Я ничего не отвечаю, так как не уверена, что именно на это надо ответить. В последний раз мы общались недели 2-3 назад. 4. Я не помню. «Дарлинг, я не к тебе обращаюсь». «Я была немного занята», — говорю я. «Да, ты была немного занята, потому что, как я слышала, у тебя теперь работа, жена и дети, о которых надо заботиться. И я вижу, что Америка научила тебя говорить с матерью по-английски, да еще и с этим акцентом. Хе-хе-хе. Значит, ты теперь пытаешься звучать как белая, — говорит она и истерически смеется. И непонятно, она это всерьез или нет. Мне хочется назвать ее чокнутой, но я сдерживаюсь и напоминаю себе, что это одна из тех американских вещей, которые я не стану делать, и просто закатываю глаза. Я видела по телеку в шоу «Море» с Джерри Спрингером и прочими, как дети называли своих матерей чокнутыми суками и шлюхами. Я проговаривала про себя эти слова, но знаю, что никогда не скажу такого вслух маме или кому-то из взрослых. «Ты передала тете Фасталине мою просьбу?» — спрашивает она. «Да», — отвечаю я. «У меня ёкает сердце, но я держу голос ровным, чтобы она не учуяла мое вранье. Я решила не говорить тете Фасталине, что мама просила денег на покупку спутниковой тарелки у сына соседки, который импортирует их из Китая. Я собиралась сказать об этом тете Фасталине, но она пришла в тот вечер со второй работы совершенно выжатая, плюхнулась с тяжким вздохом на диван, и я просто не смогла». «Что ж, постарайся сказать еще раз. Нам нужна тарелка. Почему ты хочешь одна наслаждаться красивыми вещами в этой Америке?» — говорит мама. «Между прочим, тут твои друзья». «Мои друзья?» — говорю я. «Да, я увидела, как они тут бродят, и позвала их, мало ли, что они замышляли. Подожди минутку». В отдалении слышатся знакомые голоса. На общем фоне я различаю Годноуза и Сбо, и у меня бегут мурашки просто от того, что я их слышу. Меня охватывает странное чувство, кружится голова, и я присаживаюсь. Время растворяется, словно мы находимся в фильме, и я как будто вошла в телефон и перелетела по проводам домой. Я никуда не уезжала, мне снова 10, и мы играем в страны, «Найди Бен Ладена» и «Вилли Бол». Дразним Годноуза за торчащую задницу, смотрим на драку, подражаем церковным прихожанам, наблюдаем за чьими-то похоронами. Нам нечего есть, но мы вместе, и мы дома. И все это слаще любого десерта. «Ты там? Чем занимаешься?» — спрашиваю. Это голос Сбо. «Ничем», — говорю я. «Ничем? То есть ничем-ничем?» «Ну...» «Как она может заниматься ничем в Америке? Ерунда какая-то!» Слышу я Годноуза на заднем фоне. «Я иду со школы», — говорю я, стараясь не раздражаться. «Идешь со школы?» «Она идет со школы, а у нас тут ранний вечер, ха-ха!» — говорит Сбо. «Частично мне, частично остальным». Я слышу их смех, но не могу понять, над чем они смеются. Над разницей во времени? Да ладно. «Ты видела Викторию Бекхэм? Ким Кардашьян, Леди Гагу, Опру? Была в Нью-Йорке? В Голливуде? Что на тебе сейчас надето? Есть у тебя белые друзья? Как их зовут?» Сбо засыпает меня вопросами, и я не знаю, как реагировать. Их так много, словно она читает рэп. Ситуацию спасает Годноуз, вырвав у нее телефон. Я слышу, как Сбо протестует и просит его вернуть. Затем слышу маму, заявляющую, что ее телефон не игрушка. «Чё как, дарлинг? Как делишки, Чика, все путем?» — говорит Годноуз. Я начинаю отвечать, но он меня перебивает. «Я слышал все эти слова по телеку у твоей мамы. Так вы там разговариваете в Америке? Следишь за мыслью, моя нига. Чё там как со всеми шлюхами и мазафаками? Как Нью-Йорк? Как мой кореш Обама?» Тараторит он, и я коротко смеюсь, потому что снова не понимаю, как реагировать. Затем повисает неловкая тишина. Тишина ожидания. «Ну, в общем, через несколько месяцев я буду жить в Дубае. Мой дядя, наконец, уехал из Лондона и теперь работает там. Он приедет за мной, и я тоже уеду из этой отстойной страны», — говорит Годноуз, словно только что об этом вспомнил. Я понимаю по его голосу, что он улыбается во весь рот. «Это здорово», — «God knows», — говорю я. «Да, здорово», — говорит он. Снова повисает тишина, которую нарушает долгий крик из подвала и хихиканье. Я почти забыла, что там все еще сидят Кристал и Марина. Они, очевидно, смотрят видосики без меня, и это меня бесит. Я не замечаю, как God knows отходит от телефона, и внезапно слышу Бастарда. «Как там? Destroyed Michigan», — говорит Бастард. Голос у него ломается и звучит странно, словно это кто-то незнакомый. «Destroyed? Что? А, Детройт. Хорошо, но я там больше не живу. Я теперь живу в Каламазу. Мы перебрались вскоре после того, как я приехала». «Вас заставили уехать?» «Нет, совсем нет, мы просто уехали». «Знаешь, ты везучая, дарлинг», — говорит он, выдержав паузу. Голос у него усталый, и я не знаю, что ответить, поэтому просто молчу. «Можешь прислать мне футболку с Леди Гагой и iPod?» — раздается на фоне голос Сбо. «Что там происходит?» — говорит Чипа, подходя к телефону. «Что происходит?» Говорю я, и слышу очередной крик снизу. Толстая муха летит через гостиную и садится на пиццу, которую кто-то оставил. Я беру газету, чтобы убить муху, но ее там уже нет. «Да, на улице. Что ты видишь, когда смотришь на улицу? Есть там люди, и что они делают?» — говорит Чипа. Я гляжу на улицу через кружевную занавеску. Там никого, как будто пришла Марта Стюарт и навела порядок. Марта Хелен Стюарт родилась в 1941 году. Американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству. Когда я начинаю отвечать Чипа, что ничего не происходит, по улице проносится вереница полицейских машин, сверкая мигалками, завывая сиренами, я насчитываю 7 штук. «Только полицейские машины едут», — говорю я. «А куда они едут? Они едут арестовывать кого-то? У вас там преступники? Что они натворили? Ты пойдешь посмотреть?» — допытывается она. На фоне God knows спрашивает: «Чего там такое? Чего там мазафаки делают в Америке?» Я перекладываю телефон к другому уху, зажимая между головой и плечом. Чувствую себя как-то глупо. Просто не знаю, как быть со всеми этими дурацкими вопросами. Я наклоняюсь к стеклянному столику и начинаю перебирать почту. Открытка на имя Тикея с призывом «Вступай в армию США». Розовый конверт «Victoria's Secret». Красный конверт Джейси Пенни, реклама Пиццы Хат, конверт с приклеенным сверху пластиковым ключом, конверт из Банка Америки, конверт с Discover Card. «Ну а здесь у нас вот что. Твоя мама почти приготовила истшвалу и макимби. Асбо стоит, смотрит на нее и ест гуаву». Истшвалу. Маисовая каша. Макимби. Жареные мапановые гусеницы. Когда Чипа сообщает это, у меня странно щемит сердце. В горле становится сухо, язык увлажняется. Я вспоминаю все это на вкус, но вспоминать не значит ощущать. И это причиняет боль. Я чувствую, как в глазах собираются слезы, и не вытираю их. Чипа тем временем продолжает. «А по улице идет женщина в желтом платье и белой шляпе. Тащится, как гусеница, до того большая. Вот она остановила разносчика на велике и хочет купить у него жирного маиса. А теперь, о господи, вихрь налетел. Не очень большой, но все же вихрь. Поднял в воздух пыль и мусор. Белье пляшет на веревке. Ха-ха-ха. У женщины платье задралось, и она его опускает обеими руками. Нам видно большие коричневые ляжки и безразмерные зеленые трусы. Моя дочка пытается летать на этом ветру. Побегу ловить ее. Пока. Маленькими мы любили играть на ветру при каждой возможности. Мы выбегали из домов ему навстречу, раскинув руки, как крылья, глядя в небо, балансируя на цыпочках. Мы хотели, чтобы ветер подхватил нас, а когда не подхватывал, крутились юлой, распевая «Возьми меня в Лондон, детка! Повидать дядю, детка! У которого детка, детка! Девочка, детка, детка! Оуа, детка!» Я напеваю эту песню, когда Стина спрашивает, чем я занимаюсь. Его голос доносится издалека, словно он говорит «с дерева». «Странное дело, эту же песню напевала Чипа, когда ходила сейчас за Дарлинг», — говорит Стина после того, как мы поздоровались. Дарлинг — это дочка Чипа. Они утверждают, что решили назвать ее в мою честь, на случай, если со мной что-нибудь случится в Америке. Это вроде бы мило, но я не знаю, как относиться к тому, что кого-то называют в мою честь, словно я умерла или типа того. «Когда ты вернешься?» — говорит Стина после долгого молчания. Я открываю рот и слышу в голове голос тети Фасталины. Я не знаю, как сказать Стине, что понятия не имею, когда приеду домой. В окно мне видно, как по дорожке к дому идет высокий почтальон. Я жду, когда он позвонит в дверь, и тогда прошу Стину подождать, затем кладу телефон, зная, что больше не подойду к нему. Трудно объяснить это чувство, будто я раздвоилась. Одна часть меня жаждет быть с друзьями, другая уже не понимает, как найти с ними общий язык, ведь они кажутся чужими. Я испытываю легкое чувство вины, но отгоняю его. Получив посылку, я закрываю дверь и смотрю, как почтальон идет назад к грузовику. Он высокий и сильный, и я думаю о том, как не могла взглянуть ему в глаза, когда он сказал мне расписаться за посылку. Как чувствовала, что он склоняется надо мной со своими волосатыми руками и ногами. Еще я думала о том, как выглядел бы его прибор, если бы он снял свою форму. Увидев, что почтовый грузовик отъезжает, я кладу посылку на кухонный стол. Она от Victoria's Secret, на имя тети Фасталины. И я понимаю, что там лифчик-пушап. Ее имя написали как Фостерлайн. Фостерлайн. Здесь приемная семья. Когда я спускаюсь в подвал, Кристал и Марина смотрят что-то запредельное. «Это что, блин, такое?» — говорю я. «Шимейл!» — говорит Кристал. «Какой еще шимейл? И почему это вы перескочили на ша?» — говорю я. «Подумаешь!» — говорит Кристал. «Везде люди ебутся, разве нет?» Она отодвигается, освобождая мне место, но я продолжаю стоять, уперев руки в боки, еще не решив сесть или развернуться и уйти, громко топая по лестнице и давая им понять, что я обиделась. На экране высокая прекрасная девушка, но у нее член. Не как те фальшивые, какие надевали лесбиянки, когда мы были на букве «Л». Нет. Реальный член. Из всех видосиков, что мы смотрели, этот меня ошарашивает, и я чувствую, как голова идет кругом. Я и раньше считала, что мы делаем что-то плохое, но при виде длинных волос, приятного лица, мужского кадыка, женских грудей и большого члена на одном теле, я в этом уверяюсь с новой силой и говорю. «Не надо вам было перескакивать». «Ладно, давайте вернемся», — быстро соглашается Марина, и я понимаю по ее голосу, что она тоже не готова смотреть на Шимейла. Я облегченно выдыхаю и сажусь, пока она тянется и нажимает на кнопку «назад». «Йоу, тут моя подружка Алексис скинула мне клевую ссылку. Хотите заценить?» — говорит Кристал. «А что там?» — говорю я. «А я, блин, знаю. Наш компьютер такой тормознутый. словно пытается Иисуса загрузить. «Ну, ты же сказала, что это клевая ссылка, как будто уже глянула», — говорит Марина. «И? Подвинься», — говорит Кристал и тянется к клавиатуре. Первое, что мы видим, — это надпись «Этот фильм содержит травмирующие сцены». Я смотрю на Кристал, а затем на Марину, мол, что они об этом думают, потому что это мне напоминает типа ужастик, а я не настроена на ужасы. Кристал проводит руками по шевелюре, а Марина начинает барабанить по бедрам. Так что я в итоге пожимаю плечами и поддерживаю ее барабанную дробь голосом. Но затем раздается безумный крик, и мы все замираем. Чувство такое, будто этот крик вобрал в себя всю боль на свете и теперь задыхается от нее. Он повисает в воздухе, как что-то живое. Мне он кажется знакомым, словно я его уже слышала, но не могу припомнить, где и от кого. Мне очень хочется выключить звук, и я знаю, что другим тоже настолько ужасен этот крик, но никто не трогает мышку. Наконец камера отъезжает, и мы видим девушку. Она лежит на полу, сжимая кулаки, запрокинув голову, искали зубы. На ней желтое платье с белыми цветами, и у нее такие мощные длинные ноги, которые могли бы далеко унести ее. Затем в кадре появляется эта женщина. Она хватает девушку за ноги, и та начинает брыкаться, словно в нее дьявол вселился. После возникает орава женщин, они набрасываются на девушку, прижимая к полу. Глядя на все это, я вспоминаю, как дома мужчины удерживали козу во время забоя. Или как Prophet Revelations Битчингтон Мбора с евангелистами усмиряли красивую женщину на горе, изгоняя из нее демона. Теперь эти женщины кричат что-то девушке, и я, не зная их языка, понимаю по интонации, что они велят ей перестать вопить и брыкаться, и просят взять себя в руки. Лишь одна женщина не участвует в действии, и это потому, что у нее длинный нож. Высокая, крупная женщина с большими руками, жирафьей шеей, ее округлое лицо почти красивое, овальные глаза, большие груди, длинная юбка цвета осенней листвы, красная блузка, в ушах желтые кольца, разноцветные браслеты на запястьях, кольца на пальцах. В одной руке грязная тряпка, а в другой — нож. Мне хочется спросить, что она собирается делать этим ножом, но я знаю. Если открою рот, то слова застрянут у меня в горле. А сбоку там стоит старуха с морщинистой кожей. Она смотрит на все и кивает с прищуром. Кивает и кивает, держась обеими руками за трость. Женщина с ножом начинает чистить его тряпкой, и по моей коже пробегает холодок. Она делает это медленно и старательно, с хмурой сосредоточенностью на лице, словно знает, что мы наблюдаем за ней. Она плюет на нож, вытирает, плюет, вытирает и, довольная результатом, отбрасывает тряпку. Я уже сижу, плотно сжав колени, бросая взгляд на Кристал и Марину, они сидят так же. Затем женщина с ножом наклоняется к девушке, закусив нижнюю губу. Ее толстые пальцы крепко обхватывают рукоятку. Когда нож касается девушки, Марина встает, и мы слышим, как она бежит вверх по лестнице. Я тоже хочу встать и убежать, но мои бедра налились тяжестью, так что я остаюсь на месте, просто прикрыв глаза рукой и слушая крики девушки. Они настолько пронзительны, как будто ее голос облили парафином и подожгли. Когда я снова смотрю на экран, пол там залит кровью. Девушку передвинули в угол. Ее платье расправили на ногах. Совершенно непонятно, что творилось всего несколько минут назад. Она больше не кричит и не брыкается, словно что-то, бесновавшееся в ней, отрастило крылья и улетело. И теперь она похожа на цветок, вырванный с корнями из влажной земли. Мы с Кристал сидим и не шевелимся, тупо глядя в экран. И потому, как мы не смотрим друг на друга, я понимаю, мы никогда не станем говорить об этом.